тот день в монастыре обед был подан позже обычного. Виноваты в этом были обмелевшая жила Досифеева родника и утонувшая в колодце бадья. Воду пришлось привозить в цистерне. Невзирая на эти происшествия, обед был по-монастырски добротен и вкусен. Но настоятель и владыка Валерий отказались от трапезы, и Тит обедал за троих. Настоятель отдыхал в высоком старинном кресле. Владыка Валерий с удивлением глядел, как торопливо, с судорожной жадностью ест Тит. За ушами у Тита хрустели и перекатывались упругие шарики. Кончик носа хищно подергивался. Мирский корень всех зол — сребролюбие, а в монахах — объедение, — задумчиво сказал владыка Валерий. Ешь, ешь, Титушка, не стесняйся, чадо мое, запасай силы. Владыка погладил Тита по рыжеватым волосам. Они клочками покрывали не только толстую бугристую шею и грузные плечи Тита, но и все его тело под широким подрясником. Вот Титушка служит Господу и мне грешному, не помышляя о повышении. В то время другие норовят вырвать кус пожирнее, да хватить побольнее. Одно в нем плохо — ест много и бздит громко. Так и не смог его отучить. Вздохнул владыка. Но зато уж верен мне. Благословлю, так он и в огонь сиганет, не задумываясь. Оторвавшись от еды, Тит важно кивнул. Отец Нектарий не слышал обращенной к нему речи. Прикрыв изможденные слезящиеся глаза, он неотступно думал о девушке в подземелье. Так вот, что искал милиционер. Эту девицу уже разыскивают, прошептал он едва слышно. И если найдут тело, обернутое монастырской простыней, «Скоры вы мыслями, батюшка!» — зловеще заметил владыка Валерий. «А я уж думал, не догадаетесь. Никакой милиции не надо. Шуму не поднимать. Дело решим келейно». «Как это? Келейно?» — прошелестел отец Нектарий. Из глаз его привычно полились слезы, и он вытер их по-детски рукавом подрясника. Никому ни слова. Начнем со строгого расследования среди своих, но без огласки. Монастырь нужно оградить от всякой молвы и слухов. В наших обстоятельствах любой шорох, любое нестроение обернуться хулой на всю матушку-церковь. А девушка? Что девушка? Этой несчастной уже не помочь. Волей-неволей она участвует в грязных кознях. Труп подбросили в монастырский подвал, чтобы опорочить монастырь и всех нас втоптать в грязь. Покойницу надо как можно скорее убрать с территории монастыря и забыть об этом прискорбном случае. Тит захрустел громче, выражая свое одобрение неутомимым движением челюстей. не в силах слышать эти нечеловеческие звуки, настоятель встал и, крестясь, двинулся к двери. «Ступайте, ступайте, отче, отдохните. Утро вечера мудренее», — напутствовал его владыка Валерий. «Жду вас вечером, сразу после службы».